Вопрос 381. Слышала, что сметана повышает потенцию, а майонез? В ресторане официант положил перед красивой девушкой записку. «Я влюбился в вас с первого взгляда и не могу без вас жить. Приглашаю вас завтра к себе на ужин. Если случайно вы завтра заняты, то передайте мою записку блондинке, которая сидит слева от вас». Из записок кокетки. Майонез можно дольше хранить. В отличие от сметаны, в нем есть перец, уксус, различные масла, пряности, раздражающие слизистую оболочку желудка. Кроме того, майонез вреден при некоторых урологических заболеваниях, воспалительных процессах почек, печени. Поэтому лучше им не злоупотреблять. Я ответил на вопрос, хотя, сознаюсь, вопрос вставлен в книгу ради него самого. Мне он показался забавным, и, что любопытно, его нередко задавали мне на лекциях, встречах, в письмах. Некоторым людям кажется, что то или иное блюдо, лекарство, панацея от всех их бед. Услышат, что майонез полезен для потенции, и станут есть его банками. Самое главное – избавиться от психологической импотенции. Если сами не можете, обратитесь к врачу. Многие виды импотенции сегодня излечимы.